Глава 18. Алена остановилась, когда мы очутились за сценой. Тут светили лампы, пахло табачным дымом. Алена выпустила мою руку, развернулась, посмотрела мне в лицо. По ее щекам одна за другой скользили окрашенные черной тушью слезы. Лебедева улыбнулась, мои руки привычно легли на ее талию. Секунду я смотрел Алене в глаза. Сейчас они были яркими, будто подсвеченное солнечным светом небо. Лебедева шмыгнула носом, вскинула руки и сжала ладонями мою голову. Она поцеловала меня в щеки, в поспешно прикрытые веки, торопливо покрыла поцелуями едва ли не каждый участок моего лица. Я вдохнул запах ее грима, ее кожи, ее волос. Затем почувствовал, Алена в очередной раз всхлипнула. Ощутил вкус ее губ и губной помады. Мы целовались долго и жадно. Стояли около выкрашенной в белый цвет кирпичной стены, жмурили глаза от светивших нам в лицо ламп. Под нами устало скрипели доски пола. Пальцы Лебедевой давили на мой затылок, я поглаживал Аленину спину. Слышал, как постукивали каблуками проходившие мимо нас люди, не обращал на них внимания. Чувствовал, как стучало в Алёниной груди сердце. Оно билось чаще, чем мое. Судорожно вдыхал воздух во время коротких нечастых пауз. Алена снова вздрогнула, чуть отстранилась, заглянула в мои глаза. «Куда же ты пропал, Сережа?» — произнесла Лебедева. «Почему ушел от меня тогда, не попрощавшись? Почему не приходил все это время? Мне показалось, что я больше никогда тебя не увижу». Лебедева чуть нахмурилась. Я пожал плечами и ответил. «Я не исчез. Я здесь. Я пришел». Алена провела по своему лицу кончиками пальцев, размазала по щекам слезы, не спускала с меня глаз. Тряхнула головой и вновь одарила меня улыбкой. «Да, ты пришел», — сказала она. Лебедева шмыгнула носом. «Как видишь», — ответил я, развел руками. Алена глубоко вдохнула и сказала. «Сережа, я ездила в Ленинград». Она не закончила предложение, замолчала, услышала за спиной топот шагов. Повернула голову и посмотрела на проходивших мимо нас мужчин в рабочей одежде. Те тоже на нас взглянули, ухмыльнулись. Алена нахмурила брови, взяла меня за руку. «Идем, Сережа, мне нужно переодеться. Позже тебе все расскажу». Мы так и прошли по коридору, держась за руки, будто шагавшие под присмотром строгих воспитателей детсадовские детишки. Запах табачного дыма усилился. Я вскоре понял, почему это случилось, когда мы свернули за угол и подошли к стоявшим около приоткрытого окна мужчинам. Актеры, 4 человека. Еще в сценических костюмах, но уже вне сценического образа. Они пыхтели сигаретами и разговаривали. Я узнал голос Андрея Миронова, услышал окончание произнесенной Мироновым фразы. Я им говорю, артиста обидеть может каждый, а лучше бы помогли материально. Мужчины рассмеялись. При виде меня и Лебедева актеры замолчали, повернули лица в нашу сторону. Я отметил, что курили только 3. Миронов и 2 других артиста, которых я видел сегодня на сцене, но фамилии которых не запомнил. Евгений Хлыстов тоже стоял около приоткрытого окна, улыбался. Ни сигарету, ни папиросу я у него в руках не заметил. Актеры поприветствовали Аленушку и оглядели меня с ног до головы, словно прикинули, кто я такой, как я очутился в служебном помещении и почему держал Елену Лебедеву за руку. Хлыстов первый среагировал на мое появление. Он назвал меня по имени, не скрыл удивления. Поздоровался. Я отметил, что руку для рукопожатия мне никто не протянул. Алена выпустила мои пальцы, сказала. «Подожди меня здесь, Сережа. Я быстро. Только сменю одежду. Никуда не уходи. Очень тебя прошу». Она повернулась к позабывшим на время о сигаретах и об общении друг с другом артистам. Пробежалась взглядом по их лицам, будто бы автоматически поправила кружевной воротник своего платья. «Мужчины!» — воскликнула Лебедева. «У меня к вам большая просьба. Присмотрите, пожалуйста, за Сергеем, чтобы он снова от меня не сбежал. Если придется, удержите его силой. Я разрешаю. До моего возвращения. Я быстро переоденусь и вернусь за ним». Алена прикоснулась к моему плечу, привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку. Она улыбнулась и поспешила дальше по коридору. Я взглянул ей вслед, а все еще молчавшие артисты снова посмотрели на меня. «Сережа, как вы посмели?» — громко произнес Андрей Миронов. «А главное, как вы сумели?» Он указал на меня дымящейся сигаретой и добавил. «Почему и когда вы убежали от нашей Аленушки? Как вы нашли в себе на это силы? Признавайтесь. И почему мы об этом вашем поступке до сих пор ничего не знали? Нам нужны подробности. Рассказывайте». Артисты улыбнулись, выдохнули клубы серого дыма. Миронов снова потряс сигаретой и заявил. «Сережа, а ведь я вас узнал». Он хмыкнул и взглянул на своих коллег. «Друзья, кто вспомнил, где и когда мы с вами уже видели Сергея?» Он выдержал двухсекундную паузу, пока его приятели меня рассматривали. «Ну же, друзья», — поторопил он, — «вы точно его видели. Только немного в новом амплуа. Вспоминайте. Скорее!» Артисты сосредоточенно посмотрели мне в лицо. «В КГБ?» — спросил Евгений Хлыстов. Миронов в притворном испуге взмахнул руками. «Женя, не поминай в суе!» — сказал он. «Какой КГБ? Ты что?» Андрей Александрович затянулся сигаретой, выдохнул в сторону окна дым и спросил. «Вспомнили?» Артисты покачали головами. «Вы точно его видели», — заявил Миронов. «Гарантированно. Мы с вами его даже обсуждали. Простите, Сережа, что сделали это у вас за спиной. Шевелите извилинами, друзья. Ну же, присмотритесь внимательно». Он снова ткнул в мою сторону сигаретой. «Посмотрите на его подбородок, на ширину плеч», — сказал он. «Вспомните фотографию, которую Аленушка повесила в гримерке по возвращении с моря. Вы же видели того молодого атлета. Не замечаете сходства?» Артисты неуверенно улыбнулись. «Сергей, так вот где я тебя видел!» — воскликнул Хлыстов. «Я ведь сразу понял, что мне знакомо твое лицо. Помнишь, я ведь сразу это сказал?» «Конечно же, в гримерке! Это ты там был около пальмы на той фотографии!» Актеры с удивлением посмотрели на Евгения. Миронов спросил. «Женя, так вы с Сережей знакомы?» «Конечно», — ответил Хлыстов. «Познакомились недавно». Миронов театрально развел руками и посетовал. «Совсем я заработался. Обо всем узнаю последним. Где же вы познакомились, Женя?» Хлыстов усмехнулся. «Сергей мне помог», — сообщил он, — «когда я искал свой автомобиль. Вот только я вам ничего не расскажу, потому что не имею права. Сергей работает в секретном учреждении. Я пообещал, что не проболтаюсь». Евгений вскинул руки и приподнял подбородок. Актеры снова взглянули на меня. Миронов хмыкнул. «Так вот почему ты, Женя, вспомнил о КГБ», — произнес он, чуть сощурился и окинул меня взглядом. «Обычные брюки, неприметные туфли, новая рубашка, явно купленная, чтобы слиться с рядовыми советскими гражданами. Вот только при этом на руке дорогущие импортные часы, швейцарские, и аромат превосходного парфюма. Чувствуете запах, друзья? Такой одеколон в ЦУМе не купишь». Миронов улыбнулся. «Так кем вы работаете, Сережа?» — спросил он. «Расскажите нам, или это большой секрет?» Я пожал плечами и заявил. «Временно безработный. Еще недавно трудился слесарем на заводе во Владивостоке». Миронов всплеснул руками, пробежался взглядом по лицам своих приятелей, снова посмотрел мне в глаза. «Разумеется», — сказал он, — «слесарь. Я сразу так подумал». Его коллеги дружно хмыкнули. «Не очень-то вы похожи на слесаря, Сережа», — сообщил Миронов. «Не тот типаж». «Вы больше походите...» Он улыбнулся и кивнул. «На сантехника», — произнес Миронов. «Точно. Особенно там, на той фотографии с пальмой. Вы вылитый сантехник». Актеры хохотнули, все, кроме Хлыстова. Евгений переспросил. «Андрюш, почему ты, Сергей, похож именно на сантехника? Я не понял твою шутку». Артисты рассмеялись. Миронов устало вскинул к потолку взгляд, затем все же посмотрел на Хлыстова. «Женя, вспомни ту фотографию из гримерки», — сказал он. «Сережа на ней стоит в одних лишь плавках, широкоплечий, мускулистый, такой, какими описывают тех бандитов-сантехников. Понял мое сравнение?» Евгений пожал плечами. «Каких еще бандитов?» — спросил он. «Я не понимаю. Это такая шутка? В каком месте над ней смеяться?» Миронов покачал головой, затянулся дымом. На выдохе он спросил. «Женя, только не говори, что еще не слышал о банде московских сантехников. Мы над этой хохмой еще 3 или 4 дня назад ухахатывались. После репетиции, помнишь?» Хлыстов покачал головой. «Не помню», — сказал он. Миронов развел руками. «Неудивительно», — сказал носатый актер. «Женька не помнит даже, где собственный автомобиль тогда оставил. Куда уж ему вспомнить мой рассказ? Следил бы ты за своим здоровьем, Женя. Мы волнуемся за тебя». Актеры дружно закивали, улыбнулись. Хлыстов вскинул руки и раздраженно заявил. «Хватит уже этих ваших шуточек. Что за банда такая? Причем тут сантехники и Сергей?» Миронов вздохнул и обратился к носатому. «Вадик, расскажи ему, это ж твоя история. Просвети нашего забывчивого Женю». Вадик шумно выдохнул табачный дым в сторону приоткрытого окна. «Это мне одна знакомая дамочка из Мура рассказала», — произнес он. «По большому секрету, разумеется». Хмыкнул и сказал. «Тебе, Женя, я тоже по секрету говорю. Учти это. Поэтому...» Он поднял указательный палец к своим губам. «Никому не повторяй мои слова», — сказал Вадик. Тут же добавил. «Потому что у нас в театре их уже все слышали. Кроме тебя, разумеется». «Так вот в чем тут дело. У нас в городе появилась банда преступников. Жестокая и неуловимая. Они называют себя сантехники. Страшные люди, прям тебе скажу. Эти сантехники не грабят и не убивают, как прочие бандиты. Во всяком случае, пока никого не убили. Они приходят по ночам в квартиры к одиноким людям, представляются им сантехниками и такое с ними вытворяют». Носатый покачал головой, указал рукой на Хлыстова и заявил. «Я бы на твоем месте, Женя, особенно насторожился. Ведь ты проживаешь в квартире один, а значит, ты потенциальная жертва для этих ужасных бандитов. Не подходи ночью к двери, Женя, и уж тем более никому ее ночью не открывай. Это я тебе советую, как твой друг и уважающий тебя коллега. Но если уж ты открыл дверь и увидел у себя на пороге высокого мускулистого мужчину, по пояс голова и сумка инструментов в руке, похожего на Сергея». Вадик кивнул в мою сторону. Артисты дружно скрестили на моем лице взгляды и усмехнулись. «Берегись, Женя», — произнес Вадим, — «потому что тебе не повезло». «Или повезло, это с какой стороны посмотреть? К тебе нагрянул тот самый сантехник». Актеры дружно хохотнули. Евгений нахмурился и спросил. «При чем тут я? Какой еще голый мужик? Ничего не понимаю». «Моя знакомая из Мура уверена», — сказал Вадим, «что сантехники чаще всего приходят к женщинам. Наивные дамочки открывают им ночью дверь и тут же оказываются в руках полуголого красавца-злодея. Моя знакомая уверена, что бандиты-сантехники творят с одинокими женщинами ужасные вещи. Видел бы ты, Женя, с каким испугом в глазах она мне это говорила. Она считает, что злодеи творят с женщинами свои самые злодейские дела. А потом они запугивают жертв». Вадим покачал головой и сообщил. «Запугивают основательно, потому что еще ни одна женщина не пожаловалась на действия сантехников в милицию». «Хорошо работают, гады», — добавил стоявший рядом с Мироновым блондин. «Качественно». Актеры дружно усмехнулись, все, кроме Хлыстова. «В каком смысле?» — спросил Евгений. «Что они делают?» Хлыстов чуть приподнял брови. «Они очень качественно запугивают Женя», — сказал Вадим. «Потому что в милицию пока обращались только пострадавшие от действий сантехников смелые мужчины. Хотя есть версия, что мужчины стали просто случайными жертвами бандитов. Якобы сантехники просто ошиблись адресом и застали в квартире не одиноких женщин, а одиноких мужчин. Бандиты огорчились и с особой жестокостью били этим мужчинам морды. Но милиционеры допускают, что, вполне возможно, никаких ошибок не было». Вадим покачал головой. Выглядел он серьезным, но его глаза смеялись. Сообщил. «Моя знакомая из Мура намекнула Женя, что среди бандитов есть те, кто сознательно подбирает себе в жертву одиноких мужчин. Специально. Понимаешь, что это значит?» «Что значит?» – переспросил Евгений. «Не понимаю». «Это значит, Женя, что тем мужикам бандиты не только били морду. Вполне возможно, что жертвы нападений сантехников попросту утаивают часть информации от следствия. Это значит...» Вадим выдержал паузу. Я покачал головой. Хлыстов нахмурился. Миронов поднес к лицу руку, скрыл за ладонью улыбку. «Это значит, Женя, — продолжил Вадим, — что я бы на твоем месте не оставался дома в одиночестве. Мой тебе совет — поживи пока вместе с родителями. Хотя бы до тех пор, пока эту злостную банду не поймают». «Почему?» Артисты все же рассмеялись дружно. Я тоже усмехнулся. Евгений взглянул на лица своих коллег, хмыкнул. Он махнул рукой и сказал: «Да ну вас с вашими дурацкими шутками! Придумали фигню какую-то! Банда сантехников!» Хлыстов фыркнул. Вадим развел руками. «Можешь мне не верить, Женя», — сказал он. «Только все же будь осторожен. Мы очень переживаем за твою голову. Помнится, ты хвастался связями в милиции? Вот поговори со своими знакомыми милиционерами. Тебе-то они по знакомству расскажут правду». Хлыстов бросил взгляд на меня и снова повернулся к своим коллегам. «Поинтересуюсь», — сказал он, — «обязательно поинтересуюсь. Хотя я не сомневаюсь, что вы сейчас опять морочили мне голову». Артисты хором заверили Хлыстова, что и не думали с ним шутить. Миронов встряхнул с сигареты пепел в стоявшую на подоконнике жестяную банку. Он посмотрел на меня и спросил, будто бы для того, чтобы сменить тему разговора: «Сергей, вы нам так и не рассказали, почему, когда и куда сбежали от нашей Аленушки. Мы даже пока не узнали, где вы с ней познакомились. В каком звании, вы говорили, сейчас служите?» «Слесарь 6-го разряда», — ответил я. «Рабочий на заводе. Был во Владивостоке». Андрей Александрович взмахнул руками и не сильно стукнул себя кончиками пальцев по лбу. «Ах, да», — сказал он, — «вы же слесарь, даже не сантехник. Вы нам это уже говорили. Простите, я запамятовал». Артисты хмыкнули. Миронов улыбнулся, посмотрел на меня из-под бровей. «Простите, Сереж», — повторил он, — «память подводит. Наверное, это от усталости». «Не прибедняйся, Андрюша», — прозвучал у меня за спиной Аленин голос. «У тебя отличная память». Я обернулся. Увидел, что Лебедева уже сменила наряд испанской дамы на платье советской женщины, дополненное шляпкой во французском стиле и уже знакомыми мне очками с темными стеклами. Алена улыбнулась, ее накрашенные вишневой помадой губы влажно блеснули. Лебедева взяла меня под руку. «Мужчины, спасибо, что присмотрели за Сережей», — сказала она. «Знала, вы не откажете в помощь. Нам, женщинам, сейчас нелегко. Отвернуться не успеешь, как уведут мужчину». Она с показной грустью вздохнула. Миронов всплеснул руками. «Аленушка», — сказал он, — «да какой же мужчина от тебя уйдет? Таких сумасшедших у нас в стране нет». Андрей Александрович покачал головой. Лебедева взглянула на меня через стекла очков, усмехнулась. «Сама так думала, Андрюша», — ответила она. «Да только ошиблась. Вот держусь теперь за мужчину двумя руками». Она демонстративно сжала мой локоть. «Конкуренция в борьбе за хороших мужчин сейчас сумасшедшая», — сообщила Алена. «Уж поверьте мне, я знаю, что говорю». Актеры улыбнулись. «Ну да», — произнес Вадик. «Хорошие сантехники, простите, слесари 6-го разряда, сейчас в цене». Он фыркнул. Лебедева погладила меня по плечу и серьезным тоном ответила. «И не говори, Вадик, глаз да глаз за такими мужчинами нужен. Москва — это вам не Владивосток, тут завидных невест хватает. С хорошими родителями не каждый из этих невест достанется такое сокровище». Алена склонилась к моей голове и пометила мою щеку помадой. Она посмотрела на коллег поверх темных стекол и сказала: «Хорошего вам вечера, мужчины. До скорой встречи. «Мы вас покидаем. Нас Сережа уже ждет такси». Я попрощался с артистами. Честно сказал им, что спектакль они отыграли превосходно. «До встречи, Сережа», — сказал Миронов. «Вы нас заинтриговали. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся и побеседуем в более располагающей для общения обстановке. Если, конечно, вы не забежите от нашей Аленушки снова». Около служебного выхода Лебедева взглянула на меня и сказала: «Поедем ко мне, Сережа, пожалуйста». Она посмотрела мне в глаза. Я кивнул. Таксисту Алена назвала свой домашний адрес. В такси Лебедева прижалась ко мне плечом, обняла мою руку. Я вдохнул аромат ее духов и волос. Почувствовал, как билось у Алены в груди сердце. Взглянул на проплывавшие за окном огни московских улиц. Заговорил о спектакле. Я поделился с Аленой своими впечатлениями и восторгами от пьесы. Похвалил игру актеров. Алена мне призналась, что допустила сегодня на сцене несколько ошибок. Улыбнулась и печально вздохнула. Лебедева сообщила, что устала и проголодалась. С десяток раз я замечал, как водитель такси посматривал на нас в салонное зеркало заднего вида, после того, как Алена уже в салоне машины сняла шляпу и очки. К дому на улице Большая Дорогомиловская мы доехали меньше, чем за 10 минут. За все это время Алена ни разу не упомянула о своем здоровье и ни о чем меня не спрашивала. С таксистом расплатился я, оставил ему рубль с мелочью на чай. Поднялся вместе с Аленой на третий этаж, вошел в квартиру. Алена заперла дверь, подняла на меня глаза и сообщила: «Сережа, я ездила в Ленинград». «Прекрасно», — произнес я. «Что сказали ленинградские медики?» «Сейчас я тебе все расскажу», — пообещала Алена. «Проходи на кухню».